Глава 18. Кровь была везде. На полу, на стойке регистрации, на моих руках, на халате медсестры, которая все еще визжала где-то на периферии сознания. Алая, горячая, липкая. Она растекалась по кафелю приемного отделения, превращая его в каток. А мужчина хрипел подо мной, захлебываясь собственной кровью. Его глаза закатывались, тело било в конвульсиях, мозг уже начинал голодать без кислорода. «В сторону!» Тарасов рухнул на колени рядом со мной, не обращая внимания на лужу крови, в которую погрузился по самые бедра. Его лицо было сосредоточенным, почти спокойным. Лицо человека, который видел подобное не раз. «Держи голову!» Он подхватил затылок пациента, фиксируя шейный отдел. «Аспиратор нужен зонд! Живо!» Я выхватил из рук подбежавшей медсестры зонд Блэкмора, толстую резиновую трубку с двумя баллонами на конце. Стандартная процедура при варикозном кровотечении из пищевода. Раздуваешь баллоны, они прижимают расширенные вены к стенкам, кровотечение останавливается. Просто, эффективно и спасает жизни. «Александра!» — я обернулся к Зиновьевой. Она стояла у стены, зажав рот рукой. Ее лицо приобрело тот самый особенный, зеленоватый оттенок, который я слишком хорошо знал. Ротный рефлекс. Запах крови, вид крови, ощущение беспомощности. Все это било по ней одновременно. «Александра, растворы, два венозных доступа, катетеры 14Г! Живо!» Она судорожно сглотнула. Я видел, как она борется сама с собой. Страх против долга. Тошнота против профессионализма. Секунда, две, три. Зиновьева, наконец, оторвалась от стены. Ее лицо было все еще зеленым. Но руки уже тянулись к укладке с расходниками. «Да, сейчас». Она упала на колени с другой стороны от пациента прямо в кровь, открыла укладку, достала катетер. Руки тряслись так, что она едва попала в вену. «Ордынская, держи ноги!» Маленькая целительница, та самая, на которую плюнул пациент, бросилась к нам. Она плакала, слезы текли по щекам, но она вцепилась в лодыжки мужчины и прижала их к полу, не давая ему биться. «Держу!» — всхлипнула она. «Держу!» «Молодец. Да все молодцы. Потом поблагодарю, если выживем». Я ввел зонд в рот пациента, осторожно проталкивая его по пищеводу. Мужчина захрипел, дернулся. На него накатил рвотный рефлекс, но я уже прошел критическую точку. «Зонд на месте!» «Раздувай желудочный баллон». Тарасов схватил шприц, присоединенный к порту зонда, и начал нагнетать воздух. Один кубик, два, пять, десять. «Манжета полная». Он потянул зонд на себя, фиксируя баллон у кардиального отдела желудка. «Теперь пищеводный». Еще воздух, еще давление. Баллоны должны были прижать кровоточащие вены к стенкам пищевода, как турникет прижимает артерию. Должны были. «Готово». Тарасов закрепил зонд. «Давление в манжетах максимальное!» Я посмотрел на пациента. Кровь продолжала течь, не так обильно, как раньше, но она все еще пульсировала вокруг зонда, просачивалась между баллоном и стенкой пищевода, стекала по подбородку мужчины алыми ручейками. «Да твою ж мать!» Тарасов выругался сквозь зубы. «Не держит. Манжета полная, а оно течет!» Я смотрел на кровь, алая, яркая, пульсирующая, и это было неправильно. При варикозном кровотечении кровь темная, венозная, бедная кислородом. Она течет равномерно, без пульсаций, потому что в венах нет такого давления, как в артериях. А это било толчками, в такт сердцебиению. Как будто где-то внутри этого человека открылся кран, подключенный напрямую к аорте. «Двуногий!» Фырк возник на моем плече, и его голос был непривычно серьезным. «Я вижу там что-то странное, там внутри. И свечение не такое, как должно быть». Я не ответил, я уже все понимал. Зиновьева статус. Венозный доступ есть. Она прижимала пластырем катетер, ее руки по локоть были в крови. Лью физраствор. Плазму! Нужна плазма! И эритроцитарная масса! Уже несут! Крикнул кто-то из толпы, собравшийся на безопасном расстоянии. Толпа, зеваки, медсестры, санитары, случайные посетители, все они стояли полукругом, наблюдая за нашей борьбой. Как за представлением в театре. Никто не помогал, никто не догадался хотя бы разогнать остальных пациентов, которые теперь имели прекрасный вид на человека, захлебывающегося кровью. «Добро пожаловать, господа и дамы, в медицину катастроф!» «Тарасов!» Я посмотрел ему в глаза. «Это не вены!» «Что?» «Посмотри на цвет, на пульсацию! Это артериальная кровь!» Он замер. Посмотрел на алые потеки на своих руках, на ритмичные толчки, с которыми кровь продолжала сочиться вокруг зонда. «Да твою ж!» Он побледнел. «Аорта!» Аорта-пищеводная фистула, свищ между аортой и пищеводом. Мы прижимаем вены, а льет из артерии. Это бывает вообще? Бывает. Редко. Обычно после операции на аорте, когда протез начинает прорастать в пищевод, или при аневризме. Я смотрел на зонд Блэкмора, торчащий изо рта пациента, на раздутые баллоны, которые должны были спасти ему жизнь. Баллоны, которые сейчас давили на стенку пищевода рядом с дырой в аорте и растягивали ткани, увеличивая свищ. Мы не спасали его, мы убивали его быстрее. «Сдувай манжеты!» — сказал я. Тарасов посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Чего?» «Сдувай! Немедля! Мы только дыру увеличиваем!» «Да если я сдую, он иссечет за минуту! А если не сдуешь, он иссечет за 30 секунд! Давление баллона рвет ткани! Сдувай!» Секунда колебания, две. Я видел, как в его глазах борются инстинкт и логика. Инстинкт кричал: «Держи давление, не отпускай. Это единственное, что между пациентом и смертью». А логика шептала: «Он прав, ты и сам видишь, что это не работает». И Тарасов сдул манжеты. Кровь хлынула с новой силой. Семен не смотрел на кровавое представление в холле. У него был свой пациент. Бабушка лежала на каталке в дальнем углу приемного отделения, забытая всеми. Когда мужчина начал захлебываться кровью, персонал бросился к нему, как мотыльки на огонь, и Семен остался один. Один с женщиной, у которой внутри тикала бомба. Расслаивающаяся аневризма аорты. Он повторял про себя как мантру. Разница давления на руках в 20 единиц, боль в спине, бледность. Все сходится. Все, блин, сходится. Бабушка застонала. Ее лицо и без того бледное приобрело сероватый оттенок, который Семен уже научился узнавать. Цвет приближающейся смерти. «Настасья Андреевна! Настасья Андреевна, вы меня слышите?» Она не ответила. Глаза были закрыты, дыхание поверхностным и частым. Семен схватил тонометр, трясущимися руками накачал манжету. 70/40. 10 минут назад было 90/60. Она уходит. Мысль была ледяной и ясной. Аневризма подтекает, кровь заполняет забрюшинное пространство. Еще немного, и она разорвется окончательно. Он огляделся. Вокруг никого. Все санитары, все медсестры, все врачи столпились у стойки регистрации, где Разумовский боролся с фонтаном крови. Крики команды, звон падающих инструментов — все это доносилось как из другого мира. Семен, конечно, мог позвать на помощь, мог закричать, привлечь внимание. Но сколько займет времени это? Минуту, две? Пока кто-то услышит, пока отвлечется от своего пациента, пока добежит? У бабушки не было 2 минут. Не облажайся, Семен, голос Ильи звучал в голове так отчетливо, будто тот стоял рядом. Иногда правила нужно нарушать. Семен схватил каталку за поручни. Она была тяжелой, старая, металлическая, с тугими колесами, которые никак не хотели поворачиваться. Семен навалился всем телом и сдвинул ее с места, и побежал. Каталка грохотала по коридору, как танк. Семен сбивал углы, врезался в стены, едва не переехал чью-то ногу. Бабушка стонала на каждом толчке, но он не останавливался. Он не мог остановиться. «Дорогу!» — орал он. «Дорогу, твою мать!» Люди шарахались от него, как от чумного. Кто-то выругался вслед, кто-то что-то кричал, но Семен их не слышал. Поворот, еще поворот, лифт. «Да где ж ты, лифт-то?» Он летел по больничным коридорам, толкая каталку перед собой, и молился всем богам на свете этого мира, чтобы успеть. «Эй, парень!» Голос раздался сбоку. Семен обернулся, не снижая скорости. «Коровин!» Старик догнал его у очередного поворота. Но в отличие от остальных, он не смотрел на Семена как на психа. Он смотрел на пациентку. «Аневризма?» — спросил он коротко. «Да, расслоение подтекает». Коровин не стал задавать лишних вопросов, он просто подбежал к каталке, схватил ее за задний поручень. «А ну-ка давай, сынок, навались!» И они вдвоем понеслись по коридору вдвое быстрее. Вот он, лифт, а потом и родное отделение хирургии. Двери оперблока распахнулись от удара каталки. Дежурная медсестра Зинаида Петровна Сурикова, женщина лет 50 с суровым лицом, подскочила со своего места, роняя журнал. «Вы чего творите? Сюда нельзя без...» «Экстренная!» Семен задыхался, пот заливал глаза. «Расслоение! Аорты! Нужна операционная!» Медсестра бросила взгляд на каталку. На бледную, почти неподвижную старушку. На монитор, который Семен успел подключить по дороге. Давление 60 на 0. Пульс 140, нитевидный. «Операционные заняты!» Она покачала головой. «ДТП на трассе. Три тяжелых. Все хирурги там. Ждите!» «Ждать?» Семен почувствовал, как внутри что-то оборвалось. «Да у нее давление 60! Она умрет через 5 минут!» «Я вызову дежурного хирурга!» «Да они все заняты, вы же сами сказали!» Зинаида Петровна только развела руками. В ее глазах было сочувствие, но и бессилие. Она не могла вытащить хирурга из операционной. Она не могла создавать лекаря из воздуха. Она не могла ничего. А Семен смотрел на бабушку. Она больше не стонала. Ее лицо приобрело восковой оттенок, дыхание стало едва заметным. На мониторе пульс перескочил на 150, а потом на 160. Сердце отчаянно пыталось компенсировать потерю крови. «Черт, она умирает!» — подумал Семен. «Прямо сейчас, прямо здесь! Я ничего не могу сделать! Нет!» Мысль пришла откуда-то из глубины. Из того места, где жил страх и неуверенность. Но сейчас там было пусто. Страх исчез. И остался только один холодный, кристально чистый расчет. «Я могу. Я знаю анатомию. Я ассистировал на десятках операций. Я проводил их сам. Я видел, как Илья делает невозможное». «Разворачивай в пятую!» Услышал он собственный голос и почему-то спокойный. Медсестра аж уставилась на него. «Чего?» «Пятая, операционная, свободна!» «Да, но...» «Разворачивай, я буду оперировать!» Тишина. Медсестра смотрела на него так, будто он внезапно заговорил на древнеегипетском. Коровин, стоявший рядом, аж присвистнул сквозь зубы. «Ты?» Медсестра сглотнула. «Семен!» «Шаповалов запретил вам самостоятельно проводить операции!» «У меня нет права!» Семен шагнул к ней, и что-то в его взгляде заставило ее отступить. «А у нее есть право умереть в коридоре, потому что все заняты? Это нормально? Это по протоколу! Я хирург, в конце концов!» «Я не могу пустить тебя в операционную!» «Можете!» Он не отводил взгляд. «Готовьте набор для лапаротомии и сосудистые зажимы. Если она умрет в коридоре, это будет на вашей совести. Если на столе, то на моей». «А парень дело говорит», — вмешался Коровин. Голос был усталым, но твердым. «Я старый хрен, 40 лет в медицине, видал всякое. И я вот что тебе скажу, дочка, эта бабулька не дождется твоих занятых хирургов. Либо этот парень ее режет, либо она умирает, и третьего не дано». Медсестра переводила взгляд с одного на другого, и Семен видел, как в ее голове борются инструкции и здравый смысл, страх наказания и страх смерти пациента. «Я...» — она облизнула губы. «Если узнают, «Узнают, я отвечу», — сказал Семен. «Вы выполняли мои указания под давлением. В пятую, срочно!» Секунда-две. Медсестра кивнула. «За мной!» Операционная была холодной и пустой. Семен мылся у раковины, яростно надраивая руки щеткой. «Что я делаю?» — мысль мелькнула и исчезла. «Без разрешения Шаповалова?» «Ой, последствия могут быть просто печальными». Но руки продолжали двигаться. Щетка, мыло, вода. Щетка, мыло, вода. Или я бы не остановился, или я бы сделал. В этот момент за спиной слышалась суета. Медсестра готовила инструменты, зло гремя металлом о металл. Коровин натягивал в это время хирургический халат и выглядел при этом до странного естественно. «Делал такое раньше?» — спросил Семен, не оборачиваясь. «Сосуды пару раз, давно», — Коровин хмыкнул. «Но руки помнят, буду ассистировать». «Спасибо». «Да не за что, храбрый ты парень, глупый, но храбрый». Двери операционные распахнулись. Вошел мужчина в зеленой форме анестезиолога. Невысокий, с залысинами, с выражением крайнего изумления на лице. «Какого хрена тут происходит?» Он уставился на каталку с бабушкой. «Мне сказали, что какое-то подмастерье захватил операционную». «Расслоение аорты!» Семен повернулся к нему, протягивая руки, чтобы медсестра надела перчатки. «Давление было 60, сейчас, наверное, еще меньше. Хирурги заняты, оперирую я». «Ты?» Анестезиолог аж побагровел. «Да ты в своем уме! Я вызываю охрану!» «Ну, вызывай!» Семен подошел к столу. Бабушка лежала на нем, уже подключенная к мониторам. Давление 50/0, пульс 170. «А пока они придут, она умрет. Или ты ее интубируешь, и мы попробуем ее спасти. Так что выбирай». Анестезиолог открыл рот, закрыл, снова открыл. «Ты хоть понимаешь, парень, что с тобой сделают?» Его голос стал тише. «Если она умрет на столе...» «Понимаю, интубируй!» Тишина. Анестезиолог посмотрел на монитор, на давление, которое продолжало падать, на пульс, который становился все более хаотичным. «Ой, жопа!» Он выругался сквозь зубы и схватил рентгоскоп. «Жопа, жопа, жопа, ладно. Но если что, я тебя не знаю, и ты меня заставил под угрозой насилия». «Договорились!» Уже через минуту бабушка была интубирована, через две Семен стоял над ней со скальпелем в руке. «Срединная лапаротомия». Он вспоминал учебник, вспоминал операции, на которых ассистировал. От мечевидного отростка до лобка, послойно. Кожа, подкошка, апоневроз, брюшина. «Скальпель», — сказал он. Металл коснулся кожи. Тарасов сдул манжеты, и кровь вновь хлынула с новой силой. Я был к этому готов. Физически нет, морально — да. Я знал, что увижу, знал, что услышу. Алый поток ударил в заднюю стенку глотки, и пациент захрипел, захлебываясь. Его тело выгнулось дугой, руки забились по кафелю. Он тонул в собственной крови. «Отсос!» — громко сказал я. «Аспиратор! Держите дыхательные пути!» Тарасов среагировал мгновенно. Схватил аспиратор, сунул наконечник в рот пациента и начал откачивать кровь. Противный, хлюпающий звук, как будто кто-то через соломинку высасывает остатки коктейля. Только вот коктейль был красным, и его было много. «Литр», — пробормотал Тарасов, не отрывая взгляда от банки аспиратора. «Полтора. Твою ж мать, откуда ее столько?» Зиновьева стояла на коленях рядом с пациентом, вливая в него физраствор с такой скоростью, с какой позволяла капельница. Лицо ее было бледным, но руки больше не дрожали. Адреналин — великая вещь. «Плазма!» — крикнула она кому-то за спиной. «Где чертова плазма?» «Несут!» — донеслось из толпы. «Быстрее внесите!» Я смотрел на кровь. Она по-прежнему была алой, по-прежнему пульсировала. Но что-то изменилось. Напор стал слабее. Не потому что кровотечение остановилось, а потому что крови в теле почти не осталось. Он умирает прямо сейчас. И я ничего не могу с этим сделать. «Тарасов...» Мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовал. «Что мы знаем?» Он поднял на меня взгляд. В его глазах была усталость, злость, отчаяние. Все то, что испытывает лекарь, когда понимает, что проигрывает. Знаем то, что у него дырка в аорте, из которой он вытекает, как проколотый воздушный шар. Причина? Да какая к черту разница? Аневризма, рак, травма. Он умрет раньше, чем мы это выясним. Разница есть. Я посмотрел на пациента. Мужчина лет 50, костюм, галстук, начищенные ботинки, пришел не с улицы, а с работы или деловой встречи. Зиновьева, документы должны быть в карманах. Нужно узнать об этом пациенте хоть что-то. Она кивнула, полезла в пиджак пациента, не прекращая следить за капельницей. Через секунду вытащила бумажник. Паспорт. Вересов Андрей Михайлович, 53 года. Какие-то визитки и больше ничего. Дьявол. Это все, что есть. И что нам это дает, он все равно умирает. Я открыл рот, чтобы ответить, и замер. Кровь перестала течь, не постепенно, резко, как будто кто-то перекрыл кран. Секунду назад она хлестала из горла алым потоком, а теперь ничего, только красная пленка на губах и подбородке. Пациент сделал судорожный вдох, потом еще один. «Остановилась», — выдохнула Зиновьева. Она откинулась назад, прислоняясь к стойке регистрации. На ее лице было облегчение. «Господи, остановилась. Тромб?» Тарасов тоже расслабился, вытер лоб тыльной стороной ладони, размазывая кровь. «Фух, пронесло. Видимо, сосуд затромбировался. Давление?» 100/70. Зиновьева проверила тонометр. «Растет? Стабилизируется?» «Ну, слава богу». Тарасов поднялся с колен, разминая затекшие ноги. «Я думал, потеряем». Медсестры начали вытирать пол. Кто-то уже тащил каталку, чтобы переложить пациента. Толпа зевак расходилась, разочарованная отсутствием трагического финала. Все расслабились, кроме меня. Я смотрел на Вересова Андрея Михайловича, 53 лет от роду, с протезом аорты и аортопищеводной фистулой. Смотрел на его лицо, бледное, но живое, на грудь, которая мерно поднималась и опускалась, на монитор, показывающий стабилизирующееся давление, и чувствовал, как холод ползет по позвоночнику. «Твой ногей!» Фырк сидел на моем плече. «Почему у тебя такое лицо? Он же жив!» «Пока жив!» — прошептал я одними губами. «Что?» «Это не тромб». «А что тогда?» Я не ответил, потому что я знал, что это, читал о таком, видел всего один раз в прошлой жизни, когда еще был обычным хирургом в обычной больнице. Сигнальное кровотечение. Первый эпизод массивной кровопотери из аортопищеводного свища. Он возникает, когда фистула прорывается в пищевод. Кровь хлещет фонтаном, как мы только что видели. Пациент теряет литры за минуты, а потом кровотечение останавливается само. И не потому, что фистула закрылась или организм справился. Просто потому, что давление упало настолько, что кровь перестала проталкиваться через дырку. Образуется временный тромб, рыхлый, нестабильный, готовый разрушиться в любой момент. Сигнальная пауза, затишье перед бурей. Обычно оно длится от нескольких минут до нескольких часов. Пациент приходит в себя, давление стабилизируется, все думают, что опасность миновала, а потом тромб срывается. И второе кровотечение, финальное, убивает за секунды. Тарасов. Мой голос звучал странно даже для меня самого. Слишком ровно, слишком спокойно. Зиновьева, никому не расходиться. Они обернулись ко мне. На их лицах было недоумение. «Илья Григорьевич, он стабилен», — начал Тарасов. «Давление 170, пульс...» «Готовьте торакальную операционную». «Чего?» Я поднял руки, они были в крови, от локтей до кончиков пальцев. Кровь Вересова Андрея Михайловича. Кровь, которая станет еще больше скоро. «Готовьте торакальную операционную», — повторил я. «Вызывайте сосудистых хирургов, всех, кто есть. У нас максимум 10 минут, прежде чем его сердце вылетит через глотку». Тишина. Все смотрели на меня. Тарасов, Зиновьева, Ордынская, медсестры, санитары. Они смотрели на меня, как на сумасшедшего, как на человека, который видит призраков там, где их нет. «Мастер Разумовский», — Тарасов шагнул ко мне. Он стабилен, кровотечение остановилось. Нужно просто подождать, понаблюдать. У нас нет времени ждать, но это не тромб. Мой голос сорвался впервые за все это время. Это сигнальная пауза, временная закупорка на месте свища. Он держится минуты, максимум час. И когда он сорвется, он умрет раньше, чем вы успеете сказать «реанимация». Тарасов открыл рот. И в этот момент пациент дернулся. Его глаза распахнулись. Широко, удивленно. Рот открылся. Из горла вырвался хрип, мокрый, булькающий, и кровь хлынула снова. На этот раз ее было больше, намного больше.